Глава 40. Инга. Все тело трясло от паники и страха. Вдруг я опоздала. И почему у оборотней все так сложно? К чему все это? У Артура был шанс все решить мирным путем еще в кабинете Виктора. Но он отверг меня, не захотел, не почуяв чертов запах. А теперь снова собирался рисковать жизнью, отстаивая свои права на меня. Причем ни у кого не возникло даже мысли, что, возможно, стоило сначала узнать мое мнение касаемо всего этого. Злость подстегивала и помогала не впасть в истерику, что на данный момент было очень хорошо. Не время истерить и оплакивать судьбу. Нужно в первую очередь отдать волку долг за сражение на арене, а уж потом решать вопросы, касаемо нашей истинности и любви. «Вернись в замок, Инга!» – произнес насупленный охранник, который преградил мне путь в гараж. «А то что?» – рыкнула в ответ, и вампир растерянно захлопал глазами, прикидывая в своей голове допустимые действия, касаемо моей персоны. «Виктор приказал не выпускать тебя за пределы нашей территории, поэтому вернись в замок и обсуди все вопросы с ним». «Ах, Виктор приказал! А мне плевать, что он кому приказал! Прочь с дороги!» Сделал шаг вперед, но охранник явно был настроен выслужиться перед высшим, поэтому снова возник передо мной, грубо хватая за плечо. «Вернись в замок!» Рявкнул, словно у него пластинка заела. Боковым зрением заметила, что остальные вампиры, охраняющие территорию, внимательно наблюдали за происходящим, готовые в любую минуту прийти на подмогу мужчине. «Я не боец, но учусь я быстро. Поэтому, вспомнив прием, которым меня скрутила Лера, схватила вампа за запястье и быстрым движением опрокинула его тело на землю, без всякой жалости ломая руку. Вампир явно не ожидал подобного, поэтому победа над ним оказалась достаточно легкой. Охранник со стоном боли попытался подняться, но я лишила его этой возможности, быстро свернув шею. Надеялась, когда он очухается, я буду уже далеко за пределами замка. Быстро побежала в сторону гаража, слыша, как остальные охранники буквально дышали в спину. Всех их мне не одолеть, но сдаваться я не собиралась. Добраться до ворот все же не успела. Один из вампиров настиг меня, схватил за плечо и отшвырнул мое тело в сторону. Крутанувшись в воздухе, приземлилась на ноги и оскалилась на окружающих меня мужчин. «Инга, перестань! Успокойся и вернись в замок! Мы тебя все равно не выпустим!» Усмехнулся один из охранников, наслаждаясь своим превосходством. «Кто ты такой, чтобы мне приказывать, тварь? Забыл, с кем говоришь? Я дочь Владислава, сестра главы клана, которая вправе сама решать, когда и куда ей ходить!» Прошипела, подобно змее. «Пошли прочь, шестерки!» Они были обязаны меня слушаться, но лишь до того момента, пока это правило не изменит Виктор. А он его, видимо, успел не только изменить, но и установить новое, благодаря которому любой полукровка мог схватить меня за шкирку и отволочь в комнату. Поэтому на мое гневное высказывание вампиры лишь громко заржали. И по их довольным мордам стало понятно, что они хотели развлечься, хотели пустить мне кровь, потому что теперь я не только высокомерная вампирша, которая в свое время оскорбляла их и ни во что не ставила. Я теперь предательница, спутавшаяся с оборотнями. «Ну ладно, однажды я уже сворачивала шеи охране Владислава, сверну и ваши». Пожала плечами и с диким ревом бросилась на самого болтливого охранника. «Я все равно выйду отсюда!» – проорала вампиру на ухо, вцепляясь ногтями ему в лицо. Остальные не спешили помочь ни мне, ни моему сопернику. Либо боялись меня, либо Виктора, который точно будет в гневе, если со мной что-то случится. «Бросаешься на своих? Ради чего?» Просипел мужчина, когда я, уворачиваясь от захвата, ударила ногой его в спину, и тот повалился на колени. «Я сказала, что уйду отсюда!» Прошептала под хруст шейных позвонков охранника, и его тело мешком плюхнулось на землю. «Усыплю дорогу вашим пеплом, если понадобится!» Оглядела вампиров, у которых желание мне мешать явно поубавилось, крепко сжимая в руке оружие, позаимствованное у поверженного соперника. «Они не станут стрелять в меня, потому что такого приказа не было. Виктору я нужна живой, а вот я с радостью нажму на курок и всажу в лоб пулю любому из присутствующих. Созданное в лаборатории оружие не способно причинить вред такому, как Виктор. Он с легкостью превратит в пепел обычного полукровку. Поэтому окружавшие меня вампиры стушевались и отступили назад. В их взгляде искрился страх и непонимание того, что происходит. Я и сама не совсем понимала, что творю, но в одном была уверена на 100%. Не позволю Артуру погибнуть из-за меня. Однажды я уже думала, что он умер, и второй раз подобного не переживу».